Друзья, кто внимательно слушал, я думаю, мы все внимательно слушаем выступления проповедующих. И у Николая Степановича была такая фраза: «Бог не ошибается». Так и стихотворение называется. «Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, пусть на пороге боль и ужас. Не устрашусь судьбы изменчивой. Могу ли Господу не верить? Иду к Нему с мольбой доверчивой. Знакомые стучу я двери. Стучу с надеждой, без смятения. Отцу вверяю боль и хлопоты. Он не увидит огорчения и не услышит слова ропота. Я не посмею недоверием набросить тень на волю Вышнюю. Бог полн любви и милосердия. Он не пошлет страдания лишнего. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно, что им сегодня допускается, ко благу завтра мне послужит. Аминь.